Глава 41. «Маша!» Демон орал в трубку, как ненормальный, разрывая голосовые связки, а сердце сковал страх. Никогда еще ничего подобного парень не испытывал. А сейчас что-то стрельнуло. Да так сильно, что голос дрогнул. Впервые за 20 лет Демьян испугался. Еще с утра какое-то липкое предчувствие беды шаг за шагом заставляло его нервничать. Да и внутренний зверь рычал, проснулся после двухнедельной спячки. Так быстро пролетело время. И так сильно он привязался к своей мышке. Вроде и недавно только познакомились, а уже готов строить планы на будущее. И самое необычное, демону это нравилось. Жидкий кайф, который разливался по венам, заполняя собой всю мужскую сущность. Тепло внутри, которого никогда не было. Ни с кем. И жажда обладать Машей росла с каждым днем, с каждой минутой, с каждой секундой все сильнее. Не отпустит ее демон. И плевать на прошлое, непонятные женские страхи и на всю пугливость его ненаглядной мышки. Научится, привыкнет и выбросит всю чушь из головы. А Демьян решит все ее проблемы. По-другому он просто не умеет. «Твою мать!» Заорал в трубку, когда в ухе послышались какие-то громкие шорохи, а после и звук удара. «Блядь!» Продолжал кричать, понимая, что его сегодняшняя нервозность была не напрасна. И теперь надо действовать быстро, максимально быстро, чтобы успеть предотвратить непоправимое. Вылетел из квартиры, как ураган, сметающий все на своем пути. Лифта не дождешься, поэтому полет теперь уже по лестнице продолжался. Еще и на ходу рылся в телефоне в поисках номера друга. «Да», — бес произнес небольшой линцой после второго гудка. «Ящер в городе?» — выпалил Демьян, дыша тяжело в трубку. «Твою мать!» Надо же, на одной волне парни. И выражаются тоже одинаково. «Я спрашиваю, а не констатирую». Дверь подъезда, брелок сигнализации, мигание фар, а после и прохладный салон автомобиля. «В городе этот упырь или нет?» Все действия на автомате. Секунды, и мотор рычит, готовый рваться вперед. Еще одна, и уверенные движения мужских рук выкручивают руль, управляя автомобилем. «Не знаю». Карим напрягся, однако демону сейчас пофиг. «Так узнай!» Продолжал рычать, глядя на дорогу перед собой. Желтый свет. Можно пролететь. И штрафы его сейчас не остановят. Лишь бы успеть. Лишь бы с мышкой ничего не случилось. Лишь бы... И так до бесконечности одна мысль сменяла другую. Этих «лишь бы» слишком много. А внутренний монстр уже рычал, заглушая своим ревом гул мотора. «Разорву». Единственное слово, которое крутилось сейчас у парня в голове. Так настойчиво отдавалось в висках, что уже практически не контролировал свою агрессию. «Ты где сейчас?» — ожил Карим спустя несколько секунд молчаливой паузы. «В клуб за мышкой». Выдохнул Демьян, слыша посторонние звуки в трубке. Посмотрел на экран. Так и есть. Артур хочет его срочно слышать. «Перезвоню!» — бросил бесу и переключился. «Да!» — снова прорычал. Понятно, что парень не виноват ни в чем, но уж очень демона волновала мышка. Прямо скулы сводила, как он винил в первую очередь себя. Не уберег. Выпустил ситуацию из-под контроля. И теперь осталось лишь сильнее давить на газ, чтобы успеть. «Демон, приезжай!» — стонал в трубку Артур, а на заднем фоне слышался женский голосок. Что-то непонятное чирикал, но Демьян даже не вслушивался. «Ты там бухаешь, что ли?» Слегка сбавил обороты, так как злость с новой силой закипала внутри. «Если бы!» — засмеялся Артурчик, но тут же снова громкий протяжный стон чуть ли не оглушил Демьяна. «Какие-то уроды в клуб ворвались и сбили моих ребят». Пауза и снова женский голосок. «Да не крутись ты!» А после очередной стон Артура. «Мне тоже досталось, но это не главное». «Маша, где?» Внутри все замерло, так как ответ на свой недавний вопрос Демьян еще не получил. Красный свет утопил педаль тормоза и замер. Страх сковал все тело. Да так, что и пошевелиться нельзя. В висках эхом отдавался громкий стук сердца. Такое чувство, что сейчас вырвется изнутри. «В кабинете у меня». Одна маленькая фраза, а столько облегчения. Демьян даже застонал, повторяя за Артуром и, наконец-то, отмирая. Провел рукой по лицу и даже по ходу слегка улыбнулся. Но с ней что-то не то. В смысле? Зеленый свет, и парень резко сорвал автомобиль с места. Еще пара кварталов, и он увидится со своей ненаглядной мышкой. Главное, она на месте в клубе, еще и под присмотром. А значит, ящер до нее так и не добрался. Демон разберется с этим уродом обязательно. Но пока его интересовала девушка, точнее, ее самочувствие. Да и нет таких проблем в городе, которые парень не смог бы решить. Это его территория. И ящеру придется ой как несладко. Давно этот дегенерат нарывался на крупные неприятности, теперь получит сполна. Захлебнется своим ядом. Уж демон постарается, чтобы больше этот ублюдок никому не ломал жизнь. Короче, приезжай, — фыркнул Артур после небольшой паузы. Надо Машу как-то в чувство привести. «Никуда не отпускаю ее, слышишь?» — кричал, нервничая еще сильнее, чем раньше. И только когда услышал заветное «хорошо», выдохнул. Бросил телефон на соседнее сиденье, а спустя несколько долгих минут завернул на стоянку клуба. И снова летел, как ураган, не обращая внимания ни на приветствия охраны, ни на изумленные взгляды официанток, ни даже на стонущего Артура с разбитой рожей, когда переступил порог его кабинета. Мышка, маленькая, сжатая и слишком одинокая, казалось, она стала еще меньше. От подобной картины сердце защемило, сжалось, не желая принимать действительность. И больше не стучало слишком громко, как раньше, разрывая виски своим громким стуком. Демьян пожал на ходу Артуру руку, скривился, мазнув взглядом по разбитой физиономии парня, и направился к Маше, сидящей в кресле. Не реагирует даже на его голос. «Мышка, очнись!» Слегка потряс ее за плечи, но без результата. Голова опущена вниз, смотрит в одну точку и все так же не реагирует на окружающих. «Девочка моя, я с тобой!» Уже мягче произнес, все еще держа любимую женщину за плечи. Да уж, странно получается. Маленькая испуганная девочка и в то же время женщина. Никак эти два понятия в голове у демона не умещались и не соединялись в одно целое. Но то, что он любил свою мышку, в этом ни на грамм не сомневался. Больше жизни, до одури. И никакие ящуры ему не помеха. Разорвет любого, кто обидит. Посмеет унизить, запугать или, не дай бог, пальцем тронуть. А самое главное, больше не отпустит ее никуда одну, как бы ни сопротивлялась. На три замка запрет в своей берлоге, ни шагу без демона. Маша подняла глаза и уставилась на парня. Смотрела, пытаясь запомнить все черты, и даже подняла руку, но так и не дотронулась. «Уходи», — прошептала, закрывая глаза, а плечи малышки начали трястись. Рука безвольно опустилась, а слезы градом полились по щекам. Капли падали на пол, заставляя адреналин в голове у парня снова зашкаливать. И так нервы оголены до предела, сейчас еще сильнее натягивались, начиная постепенно разрываться один с другим. Еще немного — и сорвет стоп-кран. Надо же, как мышка на него загадочно действовала. Одна улыбка, и демон урчит, как домашний кот. Одна слезинка, и в голове звон колоколов, взрывоопасная смесь. Но другой ему не надо. «Очнись!» — тряс ее за плечи, желая лишь одного — вывести Машу из ступора. Нужны эмоции, причем любые, а не этот панцирь, из которого Демьян так долго выковыривал девушку на свет. Теперь-то он понимал настоящую причину ее замкнутости, а тогда только злился. Хотел ее безумно, но при этом жаждал обладать ее эмоциями, а не видеть постоянный страх в глазах. И вот сейчас он снова поселяется в душе у мышки, собираясь разрушить все то, что они имеют. Она такая же хрупкая, может сломаться, если вовремя не помочь. И демон не допустит, чтобы какой-то ублюдок снова заставил его любимую мышку страдать. «Убирайся!» — уже орала, как ненормальная Маша, вскакивая с кресла. «Не хочу тебя видеть!» Он поднялся за ней следом, ловя ее руки, но маленькие кулачки порой достигали своей цели, били по плечам, Даже разочек в ухо прилетело, так как парень едва успел увернуться, но все же поймал. Прижал ее сильно к груди, не давая возможности шевелиться. Пусть плачет, хоть и каждый ее крик, стон и звук били по-живому, наотмашь, заставляя адреналин уже перехлестнуть через черту. Назад дороги уже точно не будет. Главное сейчас не сорваться. «За руль сядешь», — Демьян кинул ключи вошедшему в кабинет Матвею. «Домой нас отвези». Друг кивнул, поймав связку на лету, а после вышел, впустив в комнату беса. Злого, агрессивного. Вся его сущность сейчас бунтовала и требовала крови, новых жертв и чего-то скальпа. Вот они проблемы, мать их. Так и знал, что ящер обязательно объявится. Рано или поздно, но этот хмырь достанет демона. А тот сорвется ради своей любимой мышки. Нарушит данное совсем недавно слово и обязательно наделает глупостей. А ему нельзя на ринг. Это смертельно опасно. Пусть лучше мышку трахает, выпуская свой необузданный адреналин наружу, чем новый бой, еще и с кем. Нет, бес, конечно же, верил в победу друга, но не сейчас. Демьяну бы успокоиться, нервишки подлечить, а не рваться в бой. Да и только недавно восстановился, но бес по глазам видел. Демон не уступит мышку ящеру. Да и стоит ли его осуждать за это? Хрупкая девушка, которую хочется защищать. Только вот для демона этот бой может стать последним, а бес этого допустить не мог. Когда-то он тоже дал слово. Демон в очередной раз фыркнул и вылетел из кабинета врача. Пронесся мимо изумленного Карима, который ожидал в коридоре. Опять буянит. В этот раз хоть без разбитых стульев и окна. Да и сколько можно так безответственно относиться к своему здоровью? Не думает о себе, пусть подумает о других. Ведь друзья переживают, хотят оградить этого безумца от плачевных последствий, а он... Бес скривился, встал с кресла и направился к двери в кабинет. «Можно, доктор?» Постучал, а после просунул голову в щель. «Да, конечно». Мужчина в белом халате кивнул на свободный стул и снял очки. Потер переносицу и уставился на беса. «Не слышит он меня». «Да он никого не слышит», — прорычал Карим сквозь зубы, но тут же взял себя в руки. «Не стоит срываться на мужчине, лучше уж потом на демоне. Или еще ком-то, если под горячую руку попадет так не кстати. Обязательно выплеснет всю свою злость, но чуть позже, а пока надо бы разобраться в происходящем». «В двух словах, что с ним?» «Если в двух, то все хреново», — усмехнулся врач, снова надевая очки. «Он не хочет ложиться на обследование», — сделал паузу, глядя бесу в глаза. «И лечиться он тоже не хочет». «И чем грозит его нехотение?» Карим насторожился, в голове уже продумывая, как заставить этого упрямца следовать наставлениям врача. «Он лучший специалист в городе, знал бы демон, какая очередь к этому доктору. И так еле от прошлого приема отошли». Его друг полкабинета мужику разнес, теперь снова истерит. Как маленький ребенок, честное слово. Зачем себя загонять? Понимаете, адреналин — это... Доктор задумался, как бы подоходчивее объяснить. А бес ждал, не перебивая. Самому стало интересно, что там у Демьяна в башке-то творится. Своеобразное вещество, вырабатываемое организмом, закончил мужчина, все еще сомневаясь в своих способностях изъясняться правильно. То ли дело медицинские термины, а тут надо попроще, иначе потеряют они пациента. «Это я понимаю», — кивнул Карим. «Чем грозит этот адреналин Демьяну?» «Сам по себе он абсолютно безвреден», — врач тяжело вздохнул, так как действительно хотел помочь пациенту. «Если он в норме или вовремя происходит его выброс, вы же понимаете, мозг человека еще до конца не исследовали. Иногда такие случаи бывают». Снова запнулся, продолжая сканировать взглядом собеседника. А тот и вовсе развел руками, так и не найдя подходящих слов. Врачу впервые попался столь необычный экземпляр. Можно диссертацию смело писать. Только вот никак не давался ему в руки Демьян, чтобы диагноз окончательный поставить. Упрямый, как осел. Хотя мужчина до победного надеялся на благоразумие парня. «А если не в норме?» Бес прищурился, уцепившись за основную мысль и игнорируя его последние фразы, при этом также не отводя взгляда от врача. «Могут быть весьма плачевные последствия». Мужчина подался корпусом вперед. «Поймите вы, это очень опасно. Я видел много случаев, когда переизбыток при отсутствии выброса адреналина делал людей овощами, невротиками, инвалидами и даже...» Запнулся в очередной раз, но Карим понял без слов. Зубы заскрипели так близко к сердцу, принял намеки Эскулапа. «В общем, не давайте ему срываться, иначе...» «Я понял, доктор». Встал с места и пожал собеседнику руку. «Обещаю». И вот теперь придется обещание нарушить. По глазам демона видел, что тот не отступит. Крепко прижимал мышку к груди, а взгляд кричал об опасности. Прежде всего для него самого. Жаль, Демьян этого так и не понял. «На улице вас подожду», — бросил бес, больше не в силах смотреть на то, как глаза его друга наливаются кровью, и вышел из кабинета. Демьян проводил спину разъяренного беса взглядом и снова перевел глаза на мышку. Уже практически не плачет, лишь носом хлюпает, а значит, можно ее уводить. Да и пофиг, что сопротивляться будет, сейчас ей лучше побыть рядом с ним. Правда, парень не знал, как успокоить свою любимую женщину. Кто бы подсказал, как правильно поступить в сложившейся ситуации? Надо же, еще совсем недавно и мысли такой не допускал, а тут психологом на полставки подрабатывает. «Я в порядке», — подала голос Маша, пытаясь отстраниться. «Пусти», — уперлась кулачками в грудь Демьяна, все еще вырываясь. «Не пущу», — прижал сильнее и поцеловал в макушку. «Пока не пообещаешь больше не драться», — усмехнулся, вызвав такой же нервный смешок у всех присутствующих в кабинете. «Обещаю», — мышка хлюпнула носом, обнимая парня. Так не хотелось ее отпускать, но пришлось. Разжал объятия, все еще держа руки на талии, однако Мария не шевелилась. Уперлась щекой ему в грудь и продолжала хлюпать носом, держась за Демьяна. В легких не хватало кислорода. В голове уже настойчиво эхом отдавалось биение сердца, а кровь бурлила по венам сильнее, быстрее, до безумного головокружения. Он не помнил, как они ехали домой, будто в непроглядном тумане все происходило. Запасной выход из клуба, заднее сиденье его автомобиля и мелькающие огни за окном. Единственное яркое пятно — Маша рядом. Сейчас демону крайне важно было держать ее в своих объятиях, не выпускать ни на секунду. Она как кислород, которого не хватало. Стоп-кран для его бушующего адреналина. Она — его жизнь. И сейчас демон это окончательно осознал. «Приехали». Где-то вдалеке прозвучал голос Матвея, но очнулся Демьян только в собственной квартире. Маша уложена под пледом на диване, а он с друзьями возле барной стойки. И так сильно хотелось спустить пар, бросить бы, к примеру, парочку стаканов в стену. А еще лучше разбить кому-то физиономию, хотя и это сейчас не поможет. Все равно ведь не отпустит. Так стоит ли повышать этот чертов адреналин еще сильнее? «Ящера надо найти», — выдал Демьян, глядя на тихую мышку. «Я это так просто не оставлю». «Демон», — начал было бес, но друг его перебил. «Найти, я сказал», — повернул голову в сторону мужчины. «Или ты хочешь, чтобы я сам нашел ящера?» Слишком громко вырвалась последняя фраза. Слишком уж сильно агрессия рвалась наружу. И когда парень перевел взгляд на Машу, то понял, что переборщил. Ее глаза округлились, когда она смотрела на него, испуганная, зажатая, но все равно самая желанная. «Ты знал», — произнесла довольно громко, скорее констатируя факт, а не задавая вопрос. «Маша». Сделал шаг вперед, однако девушка выставила руку. «Не подходи». Ее грудь вздымалась от частого дыхания. «Ненавижу!» — кричала прямо ему в лицо, а трое парней просто стояли и смотрели. Надо же, войну прошли. Друзей теряли, под обстрелы попадали, даже ранения получили. Но именно тогда знали, что делать. как правильно поступить. А вот сейчас, глядя на эту скромную девочку, нет. Просто стояли и молчали, боясь навредить даже малейшим движением. «Что он с тобой сделал?» Демьян все-таки решился, желая поскорее избавиться от этого кошмара. «Расскажи мне», — давил на мышку, подойдя ближе. «Ну», — сжал ее плечи, и она сдалась. Больше не могла держать все в себе, поэтому опустила голову. Смотреть в глаза парням выше ее сил, да и сейчас эти самые силы на исходе. Устала неимоверно. И все равно, как же тяжело дается ей признание. Но слова лились одно за другим, местами путано, иногда сумбурно, но никто не перебивал. Бес скрипел зубами, демон злился, отойдя от дивана и сжав спинку барного стула. Костяшки пальцев побелели, но сейчас именно это останавливало парня от внезапного порыва перевернуть весь город и закопать ублюдка живьем в землю. Пофиг на последствия. Эмоции зашкаливали, не давая мозгу работать. Можно наделать глупостей, а потом еще долго проблемы разгребать, но именно сейчас насрать. Действительно готов даже в тюрьму сесть, лишь бы избавить мир от ящера навсегда. Матвей выглядел единственным, кто сохранял спокойствие. Такое чувство, что история мышки его не трогала. Безразличие во взгляде, ни одной эмоции на лице, но это лишь ширма, за которую парень прятался долгие годы. Он также стал единственным, кто прервал затянувшуюся молчаливую паузу, когда Маша закончила свою историю. Многое они знали и так, об остальном догадывались, а вот теперь мышка подтвердила окончательно. Догадки стали явью, а это пипец как хреново. Матвей подошел к девушке, которую безумно любил его друг. Хоть кому-то повезло в этой гребаной жизни. Таких, как мышка, найти сложно. Практически невозможно. Но иногда фартит. Они выворачивают душу наизнанку, заставляют творить безумство, но в то же самое время сердце бьется сильнее, а эмоции зашкаливают. «Это мое!» — кричит вся сущность. И хочется не только брать, но и отдавать себя взамен, полностью, целиком, до последнего вздоха. Матвей присел на корточки и взял заледеневшие пальцы девушки в свои ладони. Когда-то он держал в своих руках другие пальцы, такие же холодные, как и сейчас. По сердцу резануло что-то острое, и парень не сильно сжал ладони Маши, заставив ее все-таки взглянуть ему в глаза. «Не надо», — произнесла она негромко, глядя печальными глазами на Матвея. «Я все равно не смогу». Глубокий вздох и медленный выдох. Особенно после того, что рассказала. Печально улыбнулась, отчего у всех троих сжалось сердце. «Вы теперь знаете всю правду, а я не смогу с этим жить». «Сможешь». Одно единственное слово из уст того, кого боялись все враги. С придыханием, полушепотом называли его за спиной «зверь», не рискуя произнести это слово в лицо. На этом жизнь не заканчивается. «Матвей, я же... Ты будешь жить, Маша!» Продолжал давить, заставляя девушку теряться еще сильнее. «И всякую чушь выбросишь из головы». «Я не смогу вам в глаза смотреть». Она снова опустила голову вниз, а слезы в очередной раз покатились по щекам, падая на пол. Матвей был единственным из троих, кто на себе прочувствовал это щемящее сердце и душу слова «одиночество». После того, как ранее испытал другое чувство — любовь. И его боль до сих пор не прошла, иногда вырываясь наружу. Особенно сейчас, глядя, как Демьян может потерять свою мышку. «Давай поспорим». Взял девушку пальцами за подбородок, не сильно надавил и заставил поднять голову. «Видишь, это совсем не страшно». Не дал возможности отвести взгляд и снова надавил, когда Мария закрыла глаза. Открыла, понимая, что от нее требует Матвей, а после слегка смутилась, когда на лице зверя расплылась улыбка, такая искренняя, что слезы снова покатились по щекам девушки. «Спасибо». Потянулась вперед и обняла парня. «Будешь должна». Отстранился и дотронулся кончиком пальца до очаровательного женского носика. «Натурой не беру», слегка прищурился, на что Маша рассмеялась. Исключительно в виде моральной поддержки. В любое время девушка слегка расслабилась, чего и добивался Матвей. Ненадолго, так как ее взгляд переместился выше плеча парня, на того, кому она отдала свое сердце. И сейчас до одури боялась, что оно не выдержит, если Демьян ее прогонит. Не захочет больше ее видеть. Никогда. «Оставьте нас». Демон не отводил взгляда от мышки, глаза в глаза, не моргая. Ему было страшно ее потерять, и в то же время обидно, что она ему так и не доверяет. Думает, он отступит, испугается какого-то ящура. Да ему плевать. Но почему она не хочет в это верить? Тоже придумала. Грязная, испорченная. Да он в жизни не встречал более чистой, светлой и доброй девушки, чем Маша. Как там ее бес назвал? Ангел? Его ангел. Самый, что ни на есть, настоящий. Демон, тебе надо успокоиться. Карим сделал шаг в сторону друга, однако тут даже бровью не повел. Я спокоен. Боковым зрением видел, что бес не двигается с места. И какого хрена он сейчас лезет? Не может свою опеку и заботу перенести на потом? Достал уже, как с маленьким носится. Но и злиться на беса не мог. Демьян знал его историю и потому не осуждал. Когда-то же сам позволил стать бесу отцом родным. Так к чему сейчас злость по отношению к другу? Демон, ты спокоен, сказал. Повернул наконец-то голову в сторону Карима. Оставьте нас вдвоем. Пауза, на протяжении которой бес скрипел зубами и кривился. Пожалуйста. Проигнорировал его недовольство, продолжая сканировать лицо друга. Без глупостей. Мужчина предупреждающе ткнул пальцем Демьяну в грудь. Обещаю. Снова перевел взгляд на мышку. Но только до завтра. И ящера найди. Больше демон ждать не мог, поэтому уверенным шагом направился к девушке. Присел на корточки и взял ее руки в свои, как недавно Матвей. Слышал, как друзья аккуратно двигаются к двери, а после и лязг замка. Ушли. Оставили. И у него есть время до утра. Чтобы мышка наконец-то ему поверила и выбросила всякие глупости из головы. Знаю, что должна была раньше рассказать, но я не могла. Она смотрела ему в глаза, не отводя взгляда, такого чистого и невинного, что злиться на нее и дальше расхотелось. А чувство тревоги наконец-то отпустило, и Демьян произнес единственное, что считал в данной ситуации верным, правильным и таким настоящим. «Я люблю тебя, ангел».